Глава 18. Оуэн. В Нью-Йорке стоял прекрасный день. Поэтому в перерыве между показами объектов недвижимости я сделал кое-что необычное. Вместо того, чтобы вернуться в офис, проверить рабочую почту или ответить на телефонные звонки клиентов, я взял кофе и сел на скамейку в Центральном парке, в надежде навести порядок в своей перегруженной голове. Я поклялся себе, что когда увижу Девин в следующий раз, буду способен рассуждать более здраво. Прошло 2 дня с тех пор, как она ошарашила меня, сообщив, что беременна. Разумеется, я мог бы отреагировать спокойнее, когда она сказала, что ребенок, возможно, не от меня. Я понимал, что в такой ситуации мало кто из мужчин сохраняет хладнокровие. И все же я струсил. А ведь должен был понять, как тяжело ей пришлось. У меня не было желания усугублять и без того трудные обстоятельства. У нее и так забот хватало, еще до того, как все произошло. Поэтому я должен был выглядеть сильным снаружи, даже если чувствовал, что вот-вот сломаюсь внутри. Меня одолевали вопросы. Готов ли я стать отцом или обманываю себя из-за своих чувств к Девин? Как я буду участвовать в ее жизни, если окажется, что ребенок не от меня, а от этого ублюдка Роберта? Приму ли я это? Или нашим отношениям наступит конец? Как рождение ребенка повлияет на способность Девин присматривать за Хитом и Ханной? Как она со всем этим справится? От одной мысли у меня стало тяжело в груди. И я напомнил себе, что нужно дышать. Я никогда не испытывал такой потребности поговорить с кем-то из друзей, но не мог предать доверие Девин и рассказать кому-то из парней, что происходит. Было слишком рано делиться такими новостями. На этом этапе могло произойти все, что угодно. Поэтому я держал язык за зубами и делал все, чтобы понять, как мне справиться с этим самостоятельно. Однако с тех пор у меня ничего не получалось. До этого поворотного момента я размышлял о том, какую роль я сыграю в жизни Хита и Хана, если мы с Девин окажемся вместе, и вследствие этого я непреднамеренно возьму на себя роль отца. Ирония в том, что все это время я, возможно, уже был отцом. Осознание этого накатило на меня как волна. Возможно, я скоро стану отцом. Мой ребенок будет примерно ровесником Хоуп и Маверика. Колби, Холден и я будем растить наших детей вместе. Но другая сторона медали то и дело возвращала меня к реальности. Не исключено, что Девин носит под сердцем ребенка Роберта Валентино. Я просидел на скамейке в парке, но в моей голове не прояснилось. Зато мой разум работал сверхурочно. Я остановил взгляд на маленьком мальчике. Он гонялся за голубями, а его отец шел в паре шагов от него и улыбался от уха до уха, пока его хихикающий сын проводил лучшее время в своей жизни. Буду ли я таким через 4 года? Не знать наверняка, вот что было труднее всего. Я не мог свыкнуться с мыслью, что стану отцом, потому что боялся. Вдруг я привыкну, а правда выбьет почву у меня из-под ног. Я должен был подготовиться как к лучшему, так и к худшему сценарию одновременно. Маленький мальчик, за которым я наблюдал, споткнулся и упал. У меня свело живот. Он бежал так быстро, что я не смотрел под ноги. Я инстинктивно встал, чтобы ему помочь, но его отец все предусмотрел. Я сел на место и наблюдал, как его папа наклонился и стал утешать ребенка. Он осмотрел его ножки, проверил, нет ли порезов и ушибов, и поцеловал его коленку. Жизнь мальчугана за миллисекунду превратилась из радостной в мучительную. Но его слезы высохли, и на лице снова появилась улыбка. Он и его папа ушли, держась за руки. Я решил, что, возможно, этот парень предложил сынишке поесть мороженого, чтобы тому стало легче. По крайней мере, я именно так бы и поступил. Стал бы я баловать своего ребенка? Сына? Дочку? Не исключено, что ребенок не от тебя, Оуэн. Приди в себя. Блин, как же я понимаю того маленького мальчика, который только что упал. За 2 минуты он успел и порадоваться, и поплакать, и потом снова улыбнуться. В последнее время я чувствовал себя так же. Но взлеты и падения – неотъемлемая часть жизни. Все, что в зоне твоего контроля, это решение. Остаться лежать или встать и отряхнуться. Думаю, сейчас я находился в той же точке, что и маленький ребенок, когда он упал ничком. Что делать дальше, зависело от меня. Зазвонил телефон, прервав мои мысли. Это была Билли. Странно, обычно она мне не звонит. «Привет, Билли, все в порядке?» «Да, я... звоню узнать, как у тебя дела». Она помолчала. «Вчера я обедала с Дэвин, и она рассказала мне о беременности». У меня отвисла челюсть. «Как много ты знаешь?» «Я знаю, что ребенок может быть не от тебя». «Ничего себе, ладно. Я удивлен, что она тебе рассказала. Я не думал...» Она не собиралась ничего рассказывать, но она была взволнована, и это само вырвалось наружу. Билли помолчала. «Не волнуйся, я не говорила ни Колби, ни кому-либо еще и не планирую этого делать». Вот это облегчение. Ведь если Колби что-то знает, то в ту же минуту в курсе все парни. «Как ты?» – спросила она. Билли была не из тех, кто ходит вокруг да около. Паршиво. Я вздохнул. Я как вращающийся вентилятор. Мозг мечется из стороны в сторону. Я злюсь и ревную из-за того, что она может носить под сердцем ребенка от другого парня, а в следующую секунду надеюсь, что ребенок от меня. Я уставился на пожилую женщину, которая чистила апельсин на скамейке напротив меня. Но в то же время мне страшно, Билли, потому что я ни черта не смыслю в детях и не готов стать отцом. С другой стороны, я не готов потерять Дэвин. Я посмотрел на небо. Все слишком сложно. Ты имеешь полное право чувствовать растерянность и страх, Оуэн. Ситуация непростая. Я позвонила в основном, потому что хотела напомнить. Если хочешь поговорить, я рядом. Как я уже сказала, я ничего не передам Колби, пока ты и Дэвин не разрешите. Это не мой секрет, чтобы им делиться. Полагаю, ты захочешь подождать, пока не выяснится, твой это ребенок или нет. Мысль о том, что придется рассказать ребятам, что Дэвин беременна от кого-то другого, вызывала у меня тошноту. Грёбаный Брейден продолжит угадывать, кто этот актер, и у меня будут чесаться руки его ударить. «Спасибо, Билли. Я ценю твою осмотрительность и понятия не имею, когда соберусь кому-либо рассказать. Я об этом еще не думал. Пытаюсь сам осознать масштаб происходящего, прежде чем начну прислушиваться к мнению других людей по этому вопросу». «Я поняла». Она вздохнула. «Жизнь – забавная штука, Оуэн. Мы не всегда знаем, почему происходит то или иное. Иногда нужно просто отпустить себя, встать на этот путь и посмотреть, куда он приведет». Я на мгновение закрыл глаза. «Как Дэвин вела себя во время обеда? Ты говорила, она была взволнована. Она жутко напряжена. У нее стресс. Она чувствует себя ужасно из-за того, что поставила тебя в такое положение». Я покачал головой. «Она не должна. Для танго нужны двое. Это в равной степени и моя ответственность. В моей груди росло желание увидеть ее. Я рад, что ты позвонила. Я пытался дать ей пространство, но теперь, когда я знаю, что она открылась тебе, я чувствую себя лучше. У меня не сложилось впечатление, что пространство – это то, в чем она сейчас нуждается. У меня защемило в груди». «Спасибо», – кивнул я. «Мне важно было это услышать». Завершив разговор с Билли, я вскочил со скамейки и поспешил домой, вместо того, чтобы вернуться к работе. Я так торопился, что потревожил стаю голубей, которые дружно вспорхнули и улетели от меня. Я впервые за несколько дней рассмеялся, думая о хихикающем мальчике. И о моем мальчике. Или девочке. Моем ребенке. Или не моем. Когда 45 минут спустя Дэвин открыла дверь, я протянул ей лаймовый пирог, который купил по дороге домой. «Я подумал, что он тебе пригодится. Всех моих проблем он не решит, но уж точно не повредит Доусон», — улыбнулась Дэвин. «Ты же знаешь, я никогда не отказываюсь от пирога с лаймом». Она отступила в сторону. «Заходи». «Я слышал, что путь к твоему сердцу лежит через желудок». Я приложил свободную руку к ее животу. «Теперь это имеет двойной смысл». Когда я ощутил жар ее живота, меня словно пронзило током. Там мог быть мой ребенок. Вот это да. Я выбросил эту мысль из головы. Дэвин накрыла мою ладонь своей, Наши взгляды встретились, и хотя мне хотелось ее поцеловать, я сдержался. Момент казался неподходящим. Я поставил пирог на ее кофейный столик и сказал: «Знаешь, что я сегодня понял?» «Что у меня не жизнь, а сплошная чертовщина?» — ответила она. «Ну и это тоже», — я подмигнул, но нет. «Я вспомнил, как тебя вырвало тем утром в отеле в Бостоне». «Ага», — она кивнула. «Теперь все приобрело смысл». «Да». Я вздохнул, потирая ладони. «Мне сегодня позвонила Билли». Дэвин скрестила руки на груди. «О, я удивлен, что ты ей рассказала. Но рад, что ты это сделала». Она пожала плечами. «Я не планировала ей рассказывать. Она застала меня в разгар нервного срыва, и все это выплеснулось наружу. Билли легко открыться». Она подчеркнула, что не собирается ничего говорить остальным, пока ты не дашь добро. «Да, она мне тоже это сказала. Я это ценю. Чем меньше людей знает сейчас, тем лучше». «Согласен. Я тоже никому не буду говорить, пока ты не почувствуешь себя комфортно. Это никого не касается, кроме нас». «Спасибо». Дэвин кивнула. «Я ничего не говорила Хиту и Ханне. И мне бы не хотелось, чтобы они случайно узнали об этом от кого-то, а не от меня. Единственный человек, который знает, кроме Билли, это Мия. Ну, и Роберт», — помолчав, добавила она. «У меня внутри все сжалось. Ты ему рассказала?» «Мне пришлось». «Конечно». Я выдохнул, изо всех сил стараясь сохранять хладнокровие. Как он отреагировал? «Позитивно, пока я не сказала ему, что ребенок может быть не от него». Ее лицо порозовело. «Он как бы пристыдил меня за то, что я переспала с тобой так скоро после того, как я была с ним в последний раз. Кажется, он забывает, что наши отношения всегда были открытыми, что он сам далек от моногамии и неоднократно встречался с кем-то еще». Я ненавидел этого парня всеми фибрами души. Моя челюсть напряглась. «Двойные стандарты?» «Я не хочу, чтобы он имел отношение к этому ребенку». Она покачала головой. «Я была уверена, что все в порядке, Оуэн. Он всегда использовал средства защиты в дополнение к моей ВМС. И ты знаешь, что и мы с тобой предохранялись. Тот факт, что я беременна, сводит меня с ума». «Полагаю, ни один способ защиты не дает стопроцентной гарантии. Иногда по неизвестным нам причинам у судьбы другие планы. Значит, так должно было случиться». Я снова посмотрел на ее живот. Этот малыш преодолел все кордоны. Дэвин потерла живот. «Неважно, входило это в мои планы или нет, но ты прав. Так должно было случиться. Надеюсь, когда-нибудь я пойму, для чего». Она наклонила голову и изучающе всмотрелась в мое лицо. «А как ты? Вчера вечером ты казался взволнованным». Я протянул руку и погладил ее щеку. «Я в порядке, Дэвин. Как и следовало ожидать, я много думал. За последние сутки я передумал больше, чем за всю предыдущую жизнь». «Ты пришел к какому-нибудь выводу?» «Да, к одному», — улыбнулся я. «Какому?» «Я по-прежнему от тебя без ума». Я погладил большим пальцем ее кожу. Ничего не изменилось. Дэвин на мгновение прикрыла глаза, словно наслаждаясь моим прикосновением. «Как это вообще возможно?» «А почему это должно быть невозможно? Ты по-прежнему ты, хотя внутри тебя и растет маленький человечек». «Но, может, он и не твой?» — прошептала она. Ее слова ранили как нож и служили суровым напоминанием о том, что мне нужно действовать осторожно, даже если эмоции берут верх. Нельзя было допустить, чтобы сердце завладело моей головой. «Не буду врать, Дэвин. Я чертовски боюсь. Любого сценария. Если отец я, мне предстоит многому научиться и столько готовиться. Если ребенок не мой, мне придется смириться с риском, что Роберт усложнит наши отношения. Так что да, я в ужасе. Но не в том смысле, что я стану иначе к тебе относиться». Я потянулся к ее руке. «Мне страшно только по одной причине. Слишком многое поставлено на карту. Она сжала мою руку и посмотрела мне в глаза. «Я хочу, чтобы это был твой ребенок, Оуэн. Очень хочу. Я тоже. Для меня самая большая проблема — попытаться не влюбиться в мысль о том, что этот ребенок мой. Каждый раз, когда я представляю, что у него или у нее твои прекрасные глаза, мне приходится себя отдергивать. Мне стало трудно дышать». Ее ресницы затрепетали. «Ты говорил, что не уверен, хочешь ли ты детей». Я помню, что это говорил, но, понаблюдав за своими друзьями, я понял, что даже из самых безнадежных мужчин получаются отличные отцы. И Колби, и Холден говорили, что отцовство — это лучшее, что когда-либо с ними случалось. Я улыбнулся. «Может, я и не готов, но полюблю своего ребенка всем сердцем». Глаза Девин заблестели. «Что нам делать, Оуэн? Установить отцовство мы сможем лишь через некоторое время. Из кабинета врача я вышла как в тумане и даже забыла поговорить с ней о рисках проведения амниоцентеза». Амниоцентез. Инвазивная процедура, при которой происходит забор околоплодных вод для проведения генетических исследований и выявления возможных аномалий развития плода. «Возможно, я еще долго не узнаю, кто отец». «Был только один вариант. Значит, мы продолжим жить своей жизнью. Продолжим друг друга узнавать. Иногда делиться пирогом». Я сделал паузу. «И вообще, стараемся не нервничать. Будем помогать друг другу с этим». Я наклонился и поцеловал ее в макушку. «Продолжим придумывать, как уберечь твоих брата и сестру. И каждая неделя будет приближать нас к ответу». Я вытер слезинку из уголка ее глаза. «Но не обольщайся. Все это время, под маской спокойствия, я буду желать, чтобы этот ребенок оказался моим. И если это окажется так, я найду способ стать отцом, которого он заслуживает». Девин шмыгнула носом. «А если он не твой?» Это был животрепещущий вопрос. Больше всего на свете я хотел дать ей четкий ответ, но не мог. «Это нормально признать, что я не готов обсуждать этот путь, что я не хочу сейчас об этом думать». Она кивнула. «Да, нормально». «У нас есть немного времени, Девин, и мы не обязаны решать все сию минуту». Я помолчал. «Знаешь, смерть Райана стала тяжелым ударом для всех нас. Но его смерть научила меня не принимать жизнь как должное. Я жив, я здоров, ты здорова. Надеюсь, ребенок тоже здоров. У нас все будет хорошо. Жизнь — это привилегия даже в трудные времена. Привилегия испытать все, и хорошее, и плохое». «Потеря близкого человека учит смотреть на вещи иначе, да?» «Да. Возможность быть здесь с тобой, делиться пирогом и размышлять о том, что у меня, возможно, будет ребенок, это благословение, даже если ситуация не идеальна». Девин глубоко вздохнула. «Спасибо, что успокоил меня. Хотя бы на сегодня». Она обвела руками мою шею. «Что я могу для тебя сделать?» «Ты уверена, что хочешь услышать ответ на такой вопрос?» — кокетливо спросил я. Она приподняла бровь. «Это провокационный вопрос?» «Я точно знаю, чего хочу». «И чего же?» «Я хочу, чтобы ты была моей парой на свадьбе Холдена и Лалы на следующей неделе». «Серьезно?» Девин вытаращила глаза. «Да». Она просияла. «Я с удовольствием». «Круто», — я ухмыльнулся. «Тогда давай на этом и сосредоточимся. И не будем больше ни о чем беспокоиться, пока эта свадьба не пройдет». Девин улыбнулась. Ее плечи расслабились. «Это я смогу. У меня приглашение +1, но... Я никому не скажу, что на самом деле там +2».